Глава 15. Анима, стройными потоками стекающая с кончиков пальцев анимуса, уже не один десяток минут кружилась вокруг странной сферы, покрытой неглубокими канавками, постепенно заполняющимися сияющей золотом жидкостью. Этот процесс нельзя было назвать быстрым, но Эллин, занимающийся артефактом, не был против потратить на него чуть больше времени, чем на все остальные изделия. В конце концов, средний клан Кэрион, один из немногих, кто еще практиковал темные, на грани с запретными, искусства, заслуживал особого товара. И концентратор эмоций вполне мог выступать таковым, принося огромную пользу в руках разбирающегося в этом деле анимуса. Его эффект нельзя назвать быстрым, но те дети, на которых время от времени будет воздействовать сфера, к зрелому возрасту станут намного более привычными ко тьме, что позволит им лучше контролировать свои эмоции. Момент крайне важный и большинством недооцененный, ведь тот, кто ходит по грани, рискует ее переступить тем больше, чем чаще прибегает к использованию темных техник. Каждая такая попытка – риск, но даже она закаляет волю, увеличивая шансы анимуса не сорваться в следующий раз. А после соседства со сферой, которая вбирает в себя витающие вокруг темные эмоции, усиливает их и целенаправленно бьет по анимусу, позволяя тому в безопасном месте, ни на что не отвлекаясь, закалять свою волю, пасть будет намного сложнее. Бесценная вещь для целого клана, чей геном не подразумевает становление классическим светлым анимусом. Но вот, наконец, последние капли анимы впитались в артефакт, и прежде вращавшаяся сфера замерла, спустя секунду разложившись на части, словно демонстрирующая строение земного шара модель. Эллин пробежался глазами по одному ему видимым деталям, после чего удовлетворенно кивнул и чуть шевельнул указательным пальцем, заставив сферу принять изначальный, куда более компактный вид. Тот концентрат неопределенности, раздумывать над своими планами Эллин предпочитал именно в мастерской, занимаясь делом, который был выплеснут артефактом, его вполне устроил, так что последнюю часть наследия можно было считать завершенной. В ближайшее время в мастерской ему осталось лишь завершить последние десяток артефактов, которые уйдут в кланы и на реализацию к Генриху, после чего в сутках появятся отнюдь не лишние 8-9 часов. Именно столько Эллин каждый день проводил за работой, давя в себе желание перейти к более активным действиям. Лето близилось к концу, а вместе с тем приближалось и совершеннолетие перерожденного. Всего 2 недели, и для общества он станет взрослым человеком, без всяких оговорок. И к этому дню анимус планировал уже реализовать наследство, для чего требовалось в первую очередь поговорить с отцом. Разложив на своем столе все приготовленные предметы, включая им же изготовленный и искусно состаренный сундук с плоской крышкой, Эллин еще раз окинул взглядом получившуюся картину и отправился к отцу, намереваясь сообщить о находке лично, благо родительский дом в районе Нойер находился буквально в 50 метров, а на улице как раз смеркалось. В это время Дорш обычно уже перемещался с бумажными делами в свой кабинет. «Элли, неужели нашел время, чтобы зайти к нам?» — спросила Инесс в тот момент, когда ее сын почти миновал коридор и собирался подняться на 2-й этаж. «Или дела?» «Да, мама, дела. Хотел кое-что обсудить с отцом». Как бы извиняясь, ответил анимус, заметив, как за спиной женщины показались лица ее знакомых. «Иди тогда, Элли, иди, иди», — сказала и скрылась на кухне, затащив туда обеих своих подруг, которые не стеснялись обсуждать, насколько Эллин возмужал. Хмыкнув, экс-абсолют поднялся по лестнице, невольно сравнивая уютный интерьер отчего дома и пока скудный своего. Алексия, конечно, понемногу обживала все то пространство, что им досталось, но дело это было не быстрым. Ни за месяц, ни за 2 пустующее жилище в порядок привести невозможно, если специально этим не заниматься. «Отец, не помешаю?» «Заходи». Дорш оторвал взгляд от действующего свода законов, тепло взглянув на сына. «Не часто ты к нам заглядываешь, Эллин. Дел больше, чем хотелось бы, отец. И сегодня я пришел из-за одного внепланового. Я обнаружил тайник, оставленный дедушкой». С этими словами анимус передал отцу пожелтевший распечатанный конверт, который ему не пришлось даже подделывать. Он использовал один из тех, что хранились в архивах клана. А вот само короткое письмо пришлось изготавливать самостоятельно, изрядно при этом покопавшись в генеалогическом древе. Так, помимо описания того, что и кому оставил преждевременно расставшийся с жизнью мужчина, Эрин сослался на человека, умершего в том же бою. Якобы именно он должен был рассказать о тайнике в случае смерти главы клана. «Где?» «В комнате, в которой сейчас находится склад моей мастерской. Я укреплял стены и пол техниками, в процессе обнаружив полость». О том, почему тайник находился именно там, спрашивать со стороны Дорша было бы глупо. В конце концов, именно дед, Галис Нойер, жил в доме, который сейчас отдали Эллину и Алексии. Потому он и пустовал столько лет. Дорш просто не хотел, чтобы там жил кто-то посторонний. Я никогда его не понимал. Мужчина вернулся в реальность лишь через несколько минут после того, как закончил читать письмо. Но семью он ценил больше всего, сын. Ты проверял эти артефакты? Те, которые отходили мне и вам с мамой. Несколько предметов перерожденный решил изготовить для клана, рассчитывая таким образом немного его усилить, а заодно проверить, кто и как себя поведет в отношении появившихся из ниоткуда артефактов. Хотел и остальные, но решил сначала поговорить с тобой. И что ты можешь сказать об амулетах, которые оставил отец? Очевидно, больше всего Дорша заинтересовало то, что Галис оставил именно ему и Инесс. Случись такому тайнику существовать на самом деле, Эллен был уверен, что дед обязательно приготовил бы что-то каждому из дорогих ему людей. Так Дорш, Инесс, самому Эллену и ныне покойной бабушке отходили защитные амулеты, якобы изготовленные на заказ опытным мастером из другого города. Небольшие диски с изображением герба клана Нойер, морды драконида, пожирающего солнца, выглядели внушительно, но облик лишь частично передавал всю мощь заключенных в металле техник. Это были в принципе самые ценные предметы из подготовленных перерожденным, так как на них ушло гораздо больше времени, и, что немаловажно, крови, привязка по которой оказалась на удивление муторным делом. Ведь если бы Эллен взял за основу свою чистую, неизмененную кровь, то доступ к артефактам получили бы практически все члены клана, а не только те, кому эти амулеты предназначались. Потому пришлось извращаться, прибегая к сложным и запутанным схемам. Но оно того стоило. И стыд, который Анимус испытывал из-за необходимости ради денег обманывать родителей, еще и используя для этого имя покойного деда, немного поутих. Что ни говори, а можно быть отъявленным головорезом, а к семье все равно относиться со все той же сентиментальностью, что и в детстве. Очень непростая и хорошая защита с привязкой по крови. Не думаю, что бабушкин сможет использовать хоть кто-то. Дорш, услышав о крови, нахмурился. Но я свой буду носить, не снимая. Он может спасти жизнь там, где окажется бесполезно все остальное. А еще в случае активации он тут же оповестит об этом Эллена, если тот будет находиться неподалеку. Но об этом Анимус, понятное дело, говорить не собирался. Мы будем их носить. Пойдем. С некоторой растерянностью ответил мужчина, встав из-за стола. Хочу своими глазами взглянуть на эти амулеты. Путь от одного дома к другому не занял и 5 минут. И за все это время отец и сын так и не перебросились ни одной фразой. Дорш вспоминал те годы, когда рядом с ним еще был отец, а на плечах не лежала ответственность за весь клан. Эллен же боролся с воспрянувшей ото сна совестью, которой не пришлись по нраву устроенные им игры. Так или иначе, но молчать и дальше, стоя посреди мастерской и разглядывая странные предметы, внешний вид которых ему ни о чем не говорил, Дорш не мог. «Что ты будешь делать с теми артефактами, которые он тебе оставил?» «То, что точно нам не понадобится, продам. Глупо будет хранить предметы, которыми мы никогда не сможем воспользоваться. И их большинство...» Эллен продемонстрировал отцу ту сферу, которую закончил недавно. «Думаю, дедушка их и оставил лишь из опасений касательно того, займу ли я место следующего главы клана, или это сделают старейшины. Не деньги, но то, что можно продать или обменять на защиту...» Дорш кивнул. «Уверен, что не лучше будет их оставить?» «Не уверен, но пока считаю продажу лучшим решением. Так я смогу навести мосты с некоторыми кланами, которые, получив возможность приобрести такие вещи, будут мне благодарны». «Будут ли?» «Насколько мне известно, ничего из этих предметов Кити же никогда не создавали. Аналогов просто нет, отец. И это при том, что для владельцев геномов такие артефакты воистину бесценны». Какое-то время глава клана крутил в руках артефакт, напоминающий ступку для помола муки, после чего кивнул. «Делай, как знаешь. И то, что отец оставил клану, тоже используй по своему разумению. Не спорь». Дорш поднял ладонь, остановив собравшегося было возразить Алина. Ведь ему им же изготовленные предметы были совершенно не нужны. И продавать их он не стал бы. Слишком полезные, а в каком-то смысле даже уникальные. В последнее время ты показал, что ответственность для тебя не пустой звук. Не знаю, что стало причиной. Отношения с Алексией или обретение учителя. Но надеюсь, что для этого что-то сделал и я. Я все равно не понимаю, как это связано с присвоением артефактов, которые могут помочь клану, отец. У Нойер нет никаких проблем, требующих срочного решения. И эти артефакты просто осядут в хранилище, пока кто-то не наложит на них руки. С другой стороны, ты можешь воспользоваться ими и завоевать верность людей, что пригодится тебе в будущем. Дож серьезно посмотрел на сына. Если ты считаешь, что этим артефактом лучше попасть в хранилище, пусть так. Решать тебе. Я свое слово сказал, Элин. Хорошо, отец, я найду им применение. Мужчина улыбнулся ободряюще, после чего взял в руки один из четырех лежащих на столе амулетов. Одинаковые на первый взгляд, они между тем отличались в деталях, на которые можно было и не обратить внимания. Дорша запомнил текст письма и взял тот артефакт, что предназначался именно ему. Ты высоко их оценил, Элин, но так ли они хороши на деле? В дешевых подделках никто не прибегает к техникам крови такого ранга, отец. А все то, что я смог разглядеть, исполнено на высшем уровне, будь то восстанавливающий заряд или предугадывающий угрозу контур. Значит, сын, считаешь, что их необходимо носить. Глава клана вздохнул, взвесил амулет на ладони и аккуратно надел его на шею. Элин мысленно ухмыльнулся. Вряд ли Дорш теперь когда-либо выйдет из дома без этого украшения. Слишком много для него значит Галис, чтобы отложить в сторону якобы им оставленный артефакт. Именно так, отец. Хорошо. Дорш взял еще два амулета. Если ты больше ничего не хочешь обсудить, то я пойду. Нужно поработать и, пожалуй, выпасть из жизни до следующего утра. Я сказал все, что хотел сказать. Ну, не перебарщивай с алкоголем, папа. Мужчина в ответ на такое мягкое и домашнее обращение, ведь обычно Элин называл его отцом, улыбнулся искренне, но намерения свои, похоже, не поменял, напоследок махнув рукой и покинув дом. Провожать его перерожденный не стал, видел, что Доршу приходилось нелегко. И стоит лишь вспомнить, как он сам, будучи 20-летним лбом, рыдал, вспоминая родителей, и причины становились совершенно ясны. Даже если Элин и мог поступить иначе, то теперь размышлять об этом было бессмысленно. Сделанное не обратишь вспять. Но это всего лишь еще один повод больше думать и меньше ошибаться, чтобы в будущем не приходилось идти на компромиссы. Потратив пару минут на то, чтобы привести рабочее место в порядок, Элин активировал все те защитные и сигнальные техники, которыми успела обрасти мастерская. С того дня, как он начал работать над наследием и серийными артефактами, прошло 3 недели, и все это время Элин занимался тем, что не терпело отлагательств. В клане хватало заинтересованных лиц, которые могли попытаться узнать, чем занимается наследник клана и не станет ли он в будущем проблемой. А так как свои секреты Анимус считал именно секретами, а не базарными сплетнями, то к их защите подошел основательно. Медленно, но верно, не только сам дом, но и прилегающие к нему территории обрастали техниками, управлял которыми лишь один человек, сам Элин. «И вам всего наилучшего. Спасибо за урок». Голос Алексии, раздавшийся от входной двери, вернул задумавшегося над расширением защиты Анимуса в реальный мир. Он хотел перехватить что-то на кухне, после чего уделить время медитации с последующей адаптацией стимулирующих рост мышц техник, совершенно позабыв о занятиях своей спутницы. Оно и неудивительно. Ведь Элин рассчитывал на то, что разговор с отцом займет куда больше времени, чем вышло на деле. «Лекси, уже закончила?» «Да, а ты?» Девушка прильнула к груди Анимуса, а спустя секунду задрала голову, посмотрев Элину в глаза. «Пожалуйста, скажи, что ты уже освободился». «Если ты просишь». Поймав губы девушки своими, парень не удержался и взъерошил ее тщательно уложенные рыжие волосы, которые в последнее время стали напоминать пламя. Будто слухи о том, что анимусы и правда по мере роста силы становятся все совершеннее, чистая правда, а не какая-то там выдумка. «Как прошел урок?» «Я еще несколько раз довела ту зверюшку до смерти, но Рори смогла вернуть ее в мир живых». С извиняющейся улыбкой на лице ответила Алексия, которой, по правде говоря, всякие целительские практики давались с большим трудом. Глупо было ожидать от нее чудес, но нанятая Элином студентка Академии настояла на проверке качеств целителя интуита, и он решил не спорить. Вдруг его спутница и правда смогла бы лечить без всяких расчетов. «Думаешь, стоит пытаться и дальше?» «Это решать твоей наставнице. Я от целительства так же далек, как ты от сражений. Эй, между прочим, отец учил меня владеть мечом». Эллен в ответ окинул девушку подозрительным взглядом, отметив и так ему известный факт. Воинственную валькирию, привыкшую махать оружием, Алексия напоминала мало. «Дай угадаю. Это было 10 лет назад. 7, но...» И снова поцелуй, заставивший девушку раскраснеться, на выдохе продолжив. «Было же? Не буду спорить. Не хочешь прогуляться по городу? Тебе там что-то нужно сделать? А я уже не могу просто пригласить тебя на прогулку?» Изобразив оскорбленную невинность, Эллен невольно задумался о том, насколько часто в последние дни он уделял Алексею время. Получалось мало, если исключить постель. «Ты был занят. Каюсь», — парень перебил свою спутницу, — «и обещаю справиться». Девушка вырвалась из объятий и, озорно стрельнув глазами, хихикнула. «Тогда я одеваться. Час времени у тебя есть». «Час?» — спросил Анимус сам у себя, так как Алексия уже была на полпути к комнате, которую можно было смело назвать гардеробом. Нарядов у дочери купца было на удивление много, а какие-то ей покупал уже сам Эллен. И так как по шкафам такое обилие разложить было непросто, они решили выделить целую комнату. «Но час времени. Успею не только привести себя в порядок, но и с расчетами покончить», — подумал Эллен, садясь на пол прямо там, где стоял. «Если слегка ускориться, то программу минимум в 40 минут утрамбовать можно, а после без всякой спешки принять душ и поменять одежду. Куда, спрашивается, можно потратить целый час?»